Глава пятая. Башня имперских самоцветов вырастала перед нами с каждой секундой, превращаясь из далекого клинка в исполинскую стену из стекла и стали. Маневровые двигатели джипа взвыли, когда Борис заложил крутой вираж, огибая здание по спирали. Мое отражение скользило по зеркальным панелям, искаженное, разбитое на тысячу фрагментов, как будто башня показывала все мои возможные судьбы одновременно. Посадочная площадка на крыше встретила нас порывом ветра, который на высоте 120 этажей был особенно злым. Джип коснулся бетона с мягким стуком, и я почувствовал, как адреналин от недавней схватки все еще пульсирует в венах, отказываясь отпускать. Руки дрожали, не от страха, от перевозбуждения, от готовности к новой битве. «Жди здесь», — приказал я Борису, выпрыгивая из машины. «Понял, шеф. Держу двигатели на малых оборотах». Он похлопал по приборной панели, на случай, если придется делать ноги. Мэри и капеллан молча последовали за мной к дверям, ведущим внутрь. Их лица были непроницаемы, но я чувствовал их напряжение. Профессионалы, готовые к любому развитию событий. Охрана нас пропустила, не потребовав никаких карт доступа. Видимо, система распознала меня по биометрии еще на подлете. Мы быстро прошли до лифта. Двери разъехались с тихим шипением, открывая кабину, отделанную красным деревом и черным мрамором. Пока мы спускались к кабинету председателя совета директоров, я смотрел на свое отражение в зеркале дверей. Окровавленные руки, порванная одежда, в волосах все еще блестели осколки стекла. Я выглядел как человек, прошедший через ад. Что, в общем-то, было недалеко от истины. «Такое себе», — усмехнулся я. Приемная встретила нас привычной роскошью и неестественной тишиной. За массивным столом из карельской березы восседала моя старая знакомая Алиса, робот-секретарь последнего поколения, настолько совершенный, что большинство посетителей принимали ее за человека. Увидев ее после бойни с апионами, я невольно напрягся. Та же идеальная внешность, те же плавные движения, та же профессиональная улыбка, за которой неизвестно, что скрыто. «Добрый день, Александр Иванович!» Ее голос был мелодичным, как звон хрустальных колокольчиков. «К сожалению, Кристина Ермолаевна сейчас на важном совещании с директорами. Могу я записать вас на...» «Помолчи, Алиска». Я прошел мимо нее к массивным дубовым дверям кабинета. «Александр Иванович, я вынуждена настаивать». Алиса встала, двигаясь с той же грацией, что и пионы час назад. Этого было достаточно. Вся накопившаяся ярость, страх, адреналин — все вылилось в одно движение. Я развернулся и толкнул дверь плечом с такой силой, что она распахнулась, врезавшись в стену с грохотом, от которого задрожали картины на стенах. Кабинет председателя совета директоров корпорации «Имперские самоцветы» был храмом власти и богатства. Панорамные окна от пола до потолка открывали вид на весь город, раскинувшийся внизу, как карта завоеваний. Массивный стол из черного мраморного дерева с золотыми прожилками занимал центр помещения. За ним, в кресле, которое больше напоминало трон, восседала Кристина Ермолаевна Василькова, моя бабушка. Вокруг стола расположились вышеупомянутые директора корпорации, дюжина мужчин и женщин в костюмах, стоимость которых могла бы накормить небольшую планету. Все как один повернулись ко мне с выражениями, варьировавшимися от удивления до возмущения. «Александр?» Голос бабушки был холоден, как арктический лед. «Не припомню, чтобы приглашала тебя на это совещание». «А я не припомню, что для того, чтобы войти в кабинет, который по праву принадлежит мне, требуется разрешение». Я шагнул внутрь, оставляя следы на персидском ковре стоимостью в годовой бюджет небольшого города. Мэри и капеллан вошли следом, закрывая за собой двери. Их присутствие изменило атмосферу в комнате. Из делового совещания она превратилась в потенциальное поле боя. Все сидящие за столом явно напряглись при виде двух спецназовцев. «Господа», бабушка обвела взглядом своих подопечных, «прошу вас оставить нас. Совещание продолжим завтра». «Но Кристина Ермолаевна», — начал был один из них, полный мужчина с тройным подбородком, «квартальный отчет. Завтра, Зосима Степанович». В ее голосе звучала сталь. «Все вон». Директора начали подниматься, собирая планшеты и документы, бросая на меня косые взгляды. Кто с любопытством, кто с неодобрением. Но не успели они дойти до выхода, как двери снова распахнулись, и в кабинет ворвались четверо охранников в черной форме корпоративной безопасности. Видимо, Алиса все-таки успела нажать тревожную кнопку. «Задержать нарушителей!» — крикнул старший, указывая на нас. Меня он явно не знал и сейчас хотел выслужиться перед руководством. То, что произошло дальше, заняло меньше 10 секунд, но происходило как в замедленной съемке. Первый охранник бросился на капеллана, явно переоценив собственные силы. Бывший полковой священник сделал шаг в сторону, позволяя атакующему пролететь мимо, и почти лениво ударил его ребром ладони по шее. Охранник рухнул как подкошенный. Второй попытался схватить Мэри. Фатальная ошибка. Она скользнула под его руку, развернулась и ударила коленом в солнечное сплетение. А когда он согнулся, добавила локтем по затылку. Еще один труп, то есть тело без сознания. Третий и четвертый действовали согласованно, пытаясь зажать капеллана в угол. Но тут вмешалась Мэри. Она подхватила со стола директоров тяжелую мраморную пепельницу и швырнула ее в голову у третьего с такой силой, что тот отлетел к стене и сполз по ней, оставляя кровавый след. Капеллан тем временем провел какой-то сложный захват, и четвертый охранник взлетел в воздух, описал дугу и приземлился на журнальный столик, который развалился под его весом. «Господи!» — выдохнула один из директоров, прижимаясь к стене. «Нам тоже лучше выйти», — обращаясь к Мэри, сказал капеллан, и отряхнул руки, словно только что закончил не драку, а уборку. «Александру нужно поговорить с бабушкой наедине». Он подхватил двух охранников, которые еще слабо шевелились, и выволок их за дверь. Мэри последовала за ним, выталкивая и выпинывая оставшихся двоих. Директора выскочили следом, спотыкаясь друг от друга в спешке покинуть кабинет, ставший слишком опасным для их комфортной корпоративной жизни. Двери закрылись, и мы остались вдвоем. Я и женщина, которая вырастила меня после смерти родителей, которая сделала меня наследником империи и которая, похоже, пыталась меня убить. Тишина растянулась между нами, как натянутая струна. Бабушка сидела в своем кресле, сложив руки на столе, и смотрела на меня с выражением, которое я не мог прочитать. Ей стукнуло 78, но выглядела она бодренько. Современная медицина творила чудеса за соответствующую плату. Седые волосы были уложены в идеальную прическу. Костюм сидел безупречно, маникюр был свежим. Только глаза выдавали ее истинный возраст. В них была усталость человека, который видел слишком много. «Ну?» — она откинулась в кресле, разглядывая меня как интересный экспонат. «Ты ворвался сюда, устроил погром, выгнал директоров. Я полагаю, у тебя есть, что мне сказать». Слова, которые я готовил всю дорогу сюда, вдруг застряли в горле. Но потом вспомнил корчащихся в капсулах товарищей, андроидов с их жуткими улыбками, письмо Кнутова, и ярость вернулась. «Это ты?» — выплюнул я. «Все это время это была ты?» «Что именно я?» Она подняла идеально выщипанную бровь. «Не прикидывайся!» — я шагнул к столу. «Стасик на Новгороде. Это ты его подослала. Письмо полковнику Кнутову с предложением миллиона за мою смерть. Тоже твоих рук дело. И сегодня в медцентре эти санитарки-убийцы. Это тоже я». Она усмехнулась, и в этой усмешке было что-то, что заставило меня похолодеть. «А кто заказал партию этих роботов?» «Не отпирайся, тебя Мельников сдал». «Он сказал, что именно ты лично занималась закупкой». «Мельников?» Она задумчиво постучала идеально маникюренным ногтем по столу. «А, это главврач». «Хватит изворачиваться». Я ударил кулаком по столу. «Кто больше всех заинтересован в том, чтобы удержать кресло председателя?» «Мне месяц назад исполнилось 18, и по закону я должен вступить в наследство. Вот только ты не захотела отдавать власть». Она молчала, разглядывая меня с тем же непроницаемым выражением. Это молчание бесило больше любых слов. «Вот и придумала», — продолжил я, чувствуя, как слова льются потоком, не поддаваясь контролю. «Сначала отправить меня в армию. Для этого подделала завещание отца, добавила этот чертов пункт про военную службу. Признайся». «Малолетний идиот», — тихо произнесла она, ухмыльнувшись и качая головой. «Совершеннолетний», — поправил ее я. «Итак, запихнула меня в армию. А там уже проще. Новгород-4 — самая опасная планета сектора. Богомолы сожрут и концы в воду. Но богомолов тебе показалось мало, да?» — подослала Стасика для гарантии. «Только не вышло. Лежит твой киллер с простреленной головой в пещере». «Ты что, какого-то бедолагу шлепнул?» Она покачала головой, но в ее глазах мелькнуло что-то похожее на недоверие. «Не я. Благо, у меня есть друзья. Вон те?» Бабуля кивнула на дверь, за которой скрылись капеллан и Мэри. «Тогда сочувствую. А когда я выжил, когда вернулся, ты решила довести дело до конца, прямо в собственном медцентре». Продолжал я заводиться и не обращая на сарказм бабули внимания. «Идеальное алиби. Ты на совещании, ты ни при чем. Это все сбой программы партии роботов. За дурака меня держишь?» «Именно за него». Я выдохся, тяжело дыша. Бабушка продолжала смотреть на меня, и с каждой секунды этого молчания моя уверенность в собственной правоте росла. Эта дама с Амстердама даже не оправдывалась, не отрицала. Значит, все сходилось. «Ну и что ты намерен делать, внук?» Наконец произнесла она, и в ее голосе звучала откровенная насмешка. «Подашь на меня в суд? Вызовешь полицию? Или, может, тоже наймешь киллера? Око за око, как говорится». «Отстань от меня!» Я чувствовал, как внутри закипает что-то темное и злое. «Это моя корпорация. Мой дед основал ее. Мой отец разбивал. А место главы, которое ты временно занимала, временно, по праву принадлежит мне». Она откинулась в кресле, сложив руки на груди, и снисходительно улыбнулась. Той самой улыбкой, которой одаривала меня в детстве, когда я заявлял, что стану космическим пиратом. «Ты так хочешь это место?» Она кивнула на кресло, в котором сидела. «Кресло председателя совета директоров одной из крупнейших корпораций империи? Думаешь, справишься? Знаешь, что означает сидеть здесь?» «Дед ведь справлялся», — упрямо ответил я. «И отец тоже. Почему я не смогу?» «Твой дед», — она медленно поднялась, опираясь на подлокотники, — «построил эту корпорацию из ничего. Он ел один раз в день, чтобы сэкономить время. Спал по 3 часа, работая на износ. Твой отец родился в этом бизнесе. С детства впитывал каждую деталь. А ты? Ты что сделал, кроме как спускал семейные деньги по кабакам и борделям?» Слова били больнее любых пуль, потому что в них была правда. Но я не собирался отступать. Не после всего, через что прошел. Я выжил на Новгороде-4, если ты не в курсе. Я прошел через ад и вернулся. А это уже кое-что дозначит. Бабуля встала, обошла стол, подошла ко мне вплотную. Я был выше на голову, но почему-то именно я чувствовал себя маленьким. Ее рука легла мне на плечо, и в этом жесте было что-то материнское и угрожающее одновременно. «Что ж», — произнесла она, глядя мне прямо в глаза, — «садись, теперь это твое». Кристина Ермолаевна отступила в сторону, жестом приглашая меня занять кресло председателя совета директоров корпорации «Имперские самоцветы».